При каждом усилии замок поддавался примерно на 1/16 дюйма и останавливался. Пол слышал, как проклятый обломок заколки скрежещет внутри. «Давай же! Давай! Давай!» Он снова плакал, сам того не сознавая, и капли пота и слезы текли по его щекам. Он смутно понял, что боль возобновилась, несмотря на большую дозу наврила, и за эту свою попытку освободиться от боли он дорого заплатит. Она заставит тебя платить дороже, Поли, если ты не сумеешь закрыть дверь. Он слышал, как снег хрустит под ее ногами, свертки шуршат, а вот звякнули ключи. Она вынула их из сумки. «Давай, давай, давай!» Он еще раз нажал на язычок. Послышался хруст, и металлический выступ вошел в дверь на 1/4 дюйма. «Недостаточно, чтобы захлопнуть, но почти. Пожалуйста, давай!» Он принялся быстрее раскачивать язычок, услыхав, как открывается дверь кухни. И вдруг словно вернулся тот день, когда мать застала его курящим. Энни весело крикнула: «Пол, это я! Я привезла вам бумагу!» «Поймала! Она поймала меня! Боже, пожалуйста, Боже! Нет, пусть она не бьет меня! Боже!» Конвульсивным движением он нажал пальцем на язычок и полностью утопил его в дверь. Обломок заколки с треском переломился. Из кухни донесся звук. Энни расстегивала молнию на парке. Он закрыл дверь спальни. Щелчок замка. Она слышала? Не могла не услышать. Прозвучал, как выстрел стартового пистолета. Пол покатился к окну. Он еще не доехал до окна, когда в коридоре послышались ее шаги. «Пол, я привезла вам бумагу. Вы не спите?» «Нет, поздно. Она услышит». Он нажал на рычаг управления в последний раз и подкатился к окну в ту же секунду, когда ее ключ повернулся в замке. «Не откроется. Заколка. Она заподозрит». Но кусочек металла, должно быть, провалился глубоко, так как ключ сработал нормально. Пол наполовину прикрыл глаза. «Безумно! Надеюсь, ты поставил кресло в точности на то место, где оно стояло до ее ухода. Или, по крайней мере, надеюсь, что она припишет его пот и дрожь во всем теле, боли, не смягченные действием лекарства, и больше всего надеюсь на то, что он не наследил». Когда дверь комнаты распахнулась, он глянул вниз и увидел, что пока он так отчаянно, тщательно проверял, нет ли улик, самая главная улика осталась без внимания. Коробочки с наврилом по-прежнему лежали у него на коленях. Глава 35. В каждой руке она держала по пачке бумаги. «Вот, Триад Модерн, как вы просили, правильно, тут 2 стопы, и на кухне еще 2, просто на всякий случай, так что...» Она замолчала и нахмурилась, глядя на него. «Вы прям-таки промокли от пота и очень разрумянились!» Она помолчала. «Чем вы тут занимались?» Хотя в это мгновение внутренний голос опять завопил, что он, Пол, пойман. И надо сдаваться, признаваться во всем и надеяться на снисхождение. Он сумел встретить ее подозрительный взгляд и, в свою очередь, взглянуть на нее с болезненной иронией. «По-моему, вам известно, чем я тут занимался», — ответил он. «Я мучился». Она достала из кармана юбки салфетку и вытерла ему лоб. Салфетка мгновенно намокла. Она улыбнулась ему все той же псевдоматеринской улыбкой. «Было очень плохо?» «Да, да, очень. Можно мне теперь?» «Говорила я вам, чтобы вы не выводили меня из себя. Век живи, век учись, правда? Но ничего, будете жить, будете учиться. Можно мне теперь капсулы?» «Минуту», — сказала она, не отводя взгляда от его потного лица, бледного, но покрытого красными пятнами. «Сначала я должна убедиться, что вам больше ничего не нужно. Что старая глупая Энни Уилкс ничего не забыла. Она ведь не знает, что нужно мистеру умнику, чтобы написать книгу.